недоразумениями, и тогда все встанет на свои места. Но совершенно необъяснимо она отступала перед словами, словно девочка на краю канавы, чья глубина ее пугает. «Мой ребенок», — медленно начала она, подыскивая слова, — «он у своего отца, не так ли? Или, по меньшей мере, у того, кто захотел стать его отцом? Он у Турханбея, или, позволь мне говорить, напрямик, у князя Караду?» Снова воцарилась тишина. Но тишина уже нового качества. Внезапное облегчение, чистые ноты избавления от недуга прозвучали в голосе Марианны, когда она робко спросила: «Как ты узнал? Кто сказал тебе?» «Никто и все. Особенно он. Я думаю, этот человек, выбравший рабство, чтобы попасть на мой корабль. Он не имел никаких оснований вытерпеть то, что ему пришлось перенести из-за меня и других, если бы он не интересовался кем-то, и этим кем-то была ты. Безусловно, я не сразу это сообразил, но опутавшая тебя густая сеть непонимания внезапно исчезла в то утро во дворце, когда я встретил верную служанку князя Сантанна, сияющую от радости и гордости, несущую наследника этих князей к простому купцу неопределенной национальности, которого в нормальных условиях ребенок не должен был интересовать до такой степени, что он забросил из-за него все текущие дела. Но ты, Марианна, когда ты узнала правду?» Тогда она заговорила. Повторив недавний рассказ Жалеваля, она дополнила его всем, что хранила в памяти и душе, чувствуя при этом невыразимое облегчение. Она описала все. Ночь у Ревекки, требования князя, пребывание во дворце Марузи, соглашение между нею и ее супругом, козни английского посла, гостеприимство, оказанное ей во дворце на берегу Босфора, и, наконец, внезапный отъезд князя с ребенком, которого он посчитал отвергнутым матерью как раз в тот момент, когда в ней пробудилась материнская любовь. Она рассказала также, как боялась реакции Язона, если бы он узнал, что она вышла замуж за Черного. «Мы решили расстаться», — добавила она. «Зачем же в таком случае сообщать тебе об этом и рисковать еще больше разгневать тебя?» Он невесело улыбнулся. «Разгневать меня? Значит, в твоих глазах я всего лишь работорговец», — сказал он с горечью. «И ты, очевидно, никогда не поймешь, что в отношении этих негров, среди которых я провел юность и которым я обязан лучшими минутами детства, я считаю вполне нормальным быть их хозяином и все-таки любить их. А что касается его... Да, скажи мне, что ты испытываешь, когда думаешь о нем?» «Я не могу сказать определенно. Некоторую симпатию, уважение за его мужество и самоотречение, но также и гнев, и ревность. Он слишком велик, этот человек, слишком благороден, слишком далек от других простых искателей приключений, как я, слишком красив также, и кроме того, он, несмотря ни на что, твой супруг. Ты носишь его имя перед Богом и людьми. Наконец, у него твой ребенок, частица твоей плоти, частица тебя. Видишь ли, иногда бывают моменты, когда я думаю, что этому великому добровольному мученику чертовски везет». В голосе моряка внезапно послышалась грусть, такая тяжелая и горькая, что она потрясла Марианну. Инстинктивно она крепче прижалась к нему.